В лесной чащобе селения исчезли, и путникам приходилось располагаться на ночлег прямо на земле. Дружинники клали на мох еловый лапник, сверху стелили попоны, ковры, и ложе для князя было готово. В изголовье клали седло. Так Владимир провел несколько ночей. Потом пошли земли Вятичей. Среди лесов вдруг открывались тихие реки, а вдоль их берегов стояли рубленые желтые избы, и синие дымки от их очагов уходили в темноту леса. Из изб выходили молчаливые люди, бородатые в лаптях мужчины, закутанные в платки до самых бровей женщины, смотрели светлыми глазами на проезжавших путников. Иногда им встречались небольшие отряды воинов, вооруженных боевыми топорами, вилами, палицами, одетых в кожаные латы. Они также молчаливо смотрели на Мономахову дружину, шли некоторое время следом, затем растворялись в лесной чащобе. Чем ближе переяславцы подвигались к Ростову, тем гуще шли лесные поселения, и на дорогу выходило больше молчаливых, светлоглазых людей. Отец предупреждал Владимира, что с вятичами задираться нельзя. Хотя и покорены они были еще Святославом и признавали власть Киева, но многожды с тех пор воевали против киевских князей, стремясь вернуть свои вольные порядки и освободиться от обременительной киевской дани. На вятичи ходили походами, их снова покоряли, но они отсиживались в своих лесах и вновь брались за топоры и палицы. Ставка Гордятич был недоволен тем, что вооруженные вятичи шли следом за путниками. Он хватался за меч, обещал разнести холопов, но Владимир тихо и настойчиво убеждал Ставку не заводить свары. «Убьешь двух-трех», — говорил он своему другу, — «оставшиеся в живых разбегутся, а ночью всех нас вырежут. А ведь нам до Ростова доехать надо». И улыбался мягкой улыбкой, щуря голубые глаза. Отец учил его, что сидеть в Ростове и Суздале надо тихо. Вятичи требуют чести и уважения, и тогда с ними легко говорить. И теперь Владимир старался выполнять советы отца. Ростов вырос среди лесов неожиданно. Высокая, рубленная из тяжелых бревен стена с частоколом на ней, островерхие крыши деревянных домов, теремов, церквей. Крепкое, ядреное, чистое дерево. С этого дня началась для 13-летнего Владимира самостоятельная и нелегкая княжеская жизнь. Перед отъездом Владимира на север весь вечер говорили они с Всеволодом о том, как жить молодому князю в Ростове, как хозяйничать, с чего начинать. А начинать отец наказывал с создания полка. Предстоит тяжкая борьба с Всеславом. Он князь удалой, живет, говорят, волхвованием, и взять его трудно. За ним стоят удалые же палачане, минчане и люди иных, тянущих к Полоцку городов. Выходить против него можно лишь едиными силами всех ярославичей и с подмогой, какую Бог пошлет. А его, Владимира, дело — изготовить против Всеслава Ростово-Суздальскую дружину и полк вятических горожан и смердов. Всеволод сказал сыну, что он вместе с Изяславом и Святославом решил ударить по землям Всеслава к зиме 1067 года. Едва соберут свои рати, а потому он, Всеволод, вскоре после отъезда Владимира двинется к Курску, где они со Святославом условились встретиться перед походом против полоцкого князя. Теперь, сидя в незнакомых, таких маленьких, тесных, но так приятно пахнувших живым деревом хоромах, Владимир вспоминал лесных вятических воинов, которых ему надлежало вести на Полоцк. Как говорить с ними? Как привлечь к себе? Здесь силой гнуть нельзя, можно самому сломаться. Да и хватит ли силы-то? У него 50 человек дружинников, да и у Ставки Гордятича 20 человек. А ему очень не хотелось появиться среди князей с худшей, чем у них, ратью. Владимир вдруг почувствовал, как в его душе пробуждаются те же тревоги, которые заботили его отца, князя Всеволода, там, в Киевской Софии. Он вдруг почему-то вспомнил, как отец негодовал, когда Святослав выдвигался на хорах впереди своей братии, как зло смотрел на Ярославича Ростислав.